35. Мартин Силен умер на следующий день, под вечер, через несколько часов после того, как мы с Энеей обвенчались. Венчал нас, конечно, отец де Соя, а перед закатом он отслужил мессу за упокой души старого поэта. Мы похоронили Силена на высоком, поросшем травой берегу реки, откуда открывался чудесный вид на прерию и далекие леса. Рядом с тем местом, где стоял когда-то дом его матери. Мы вырыли глубокую могилу, поблизости рыскали звери, ночью был слышен вой волков, а потом принесли туда тяжелые камни и сложили надгробие. Энея высекла на плите даты рождения и смерти поэта. Он прожил без малого 1000 лет. Его имя, а внизу добавила просто «наш поэт». Шрайк неподвижно стоял на поросшем травой холме. Он стоял так и в полдень, во время венчания, и потом, когда умер старый поэт, и на закате, во время панихиды, и когда мы хоронили Мартина Силена, хоронили буквально в 20 метрах от этого существа, высевшегося над обрывом, словно утыканный шипами, закованный в серебристые латы часовой. Но когда мы уходили, Шрайк медленно приблизился к могиле и замер, склонив голову над свежим холмиком. Последние отсветы догорающей зари рдели на его блестящих доспехах и отражались в рубиновых глазах. Больше он не шелохнулся. Отец де Соя и Кет Ростин уговаривали нас остаться на ночь в башне, но у нас с Энеей имелись другие планы. Мы позаимствовали на корабле консула кое-какое экспедиционное снаряжение, надувной плотик, охотничье ружье и массу сублимированных продуктов на случай неудачной охоты и погрузили все в 2 тяжеленных рюкзака. Стоя на самом краю городской плиты, мы смотрели на сумеречный мир трав и лесов. На фоне закатного неба чернел могильный холм Мартина Силена. «Скоро совсем стемнеет», — беспокоился отец де Соя. «У нас есть фонарь», — ухмыльнулась Энея. «Там дикие звери», — не унимался священник. «Этот вой вчера ночью. Бог знает, что за хищники сейчас пробуждаются». «Это земля», — сказал я. «Я уложу из ружья любого хищника, ну, разве что кроме гризли». «А если вы как раз на гризли и наткнетесь? Кроме того, вы можете заблудиться. Тут нет ни дорог, ни городов. И мостов нет. Как вы собираетесь переправляться через реки?» «Федерико...» Энея ласково взяла священника за запястье. «Ведь это наша брачная ночь». «А!» Он поспешно обнял Энею, пожал мне руку и отступил. «Мадемуазель Энея, мсье Эндимион, могу я внести предложение?» Робко спросил Абеттик. Приладив на пояс ножны, я поднял голову. «Не хочешь ли ты рассказать нам, что ваш народ по ту сторону связующей бездны наметил для Земли на ближайшие годы?» «Нет», — смутился андроид. «На самом деле предложение более походит на скромный свадебный подарок. Он вручил нам кожаный тубус». Я сразу узнал его. И Энея тоже. Опустившись на четвереньки, мы извлекли из футляра ковер-самолет и раскатали его на траве. Он включился от первого же прикосновения, зависнув в метре от земли. Мы забросили на ковер рюкзаки, надежно принайтовили их, положили ружье, а потом я сел перед рюкзаками, скрестив ноги, а Энея устроилась у меня на коленях. «Он перенесет нас через реки и спасет от хищников», — сказала она. «А лагерь мы разобьем где-нибудь неподалеку, прямо за рекой, за пределами слышимости». «За пределами слышимости?» — переспросил иезуит. «Но к чему останавливаться поблизости, если мы не сможем вас услышать? Что, если вы будете звать на помощь и...» «Ох!» — он покраснел. Энея обняла священника, потом пожала руку Кету Растину. «Я буду очень признательна, если через 2 недели вы позволите Рахиле и всем прочим телепортироваться сюда. Если захотят, они могут взять корабль консула и спуститься на нем. Мы будем ждать их в полдень у могилы дядюшки Мартина. Они здесь желанные гости. А через 2 года всякий, кто в состоянии телепортироваться сюда сам, сможет в течение месяца гулять по земле. Но не дольше. И никаких построек, ни домов, ни городов, ни дорог, ни заборов. 2 года. Она улыбнулась, глядя на меня. Я разработала с тиграми, львами и медведями кое-какие планы. Еще несколько лет, и здесь начнется что-то очень интересное. Но эти 2 года земля принадлежит нам, Раулю и мне. Истинный глаз древа, не будете ли вы так любезны, возвращаясь на корабль, установить огромный знак «Вход воспрещен»? «Непременно», — кивнул тамплиер и направился к башне готовить эргов к взлету. Мы устроились на ковре. Я крепко обнял Инею. Теперь я еще долго не разомкну объятий. 1 год, 11 месяцев, недели и 6 часов для того, кто этого хочет, могут стать вечностью. Вечностью может стать и день, и даже час. Отец де Соя благословил нас. «Я могу чем-нибудь помочь вам?» — спросил он. «Если надо, я мог бы переправить вам на Старую Землю какие-либо припасы». Я покачал головой. «Спасибо, отец. Все, что нужно у нас с собой. Лагерное снаряжение, корабельная аптечка, надувной плот, ружье. Я ведь недаром был проводником у охотников на Гиперионе». «У меня есть одна просьба», — оживилась Инея. В уголке рта у нее угнездилась озорная ямочка, как всякий раз, когда она затевала очередную шалость. «Что угодно», — улыбнулся отец де Соя. «Если бы вы вернулись где-нибудь через год, мне может понадобиться хорошая акушерка. У вас как раз хватит времени заполнить пробелы в своем образовании». Отец де Соя побледнел, хотел было что-то сказать, потом передумал и мрачно кивнул. «Я шучу», — рассмеялась Инея, взяв его за руку. «Дорже Пхамо и Демло уже согласились телепортироваться сюда, если понадобится». Она оглянулась на меня. «Они понадобятся». Святой отец вздохнул, возложил ладонь на голову Инеи в прощальном благословении и медленно двинулся прочь по городской плите. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся в сумерках. «А что станет с его церковью?» — тихонько спросил я у Инеи. Она покачала головой. «Что бы с ней ни стало, у нее появился шанс начать сначала, вновь открыть свою душу». Инея улыбнулась мне, глядя через плечо. «И у нас тоже». У меня отчаянно колотилось сердце, но я все-таки нашел силы заговорить. «Детка». Энея повернула голову, прижавшись щекой к моей груди, и выжидательно посмотрела на меня. «Мальчик или девочка? Я ведь так и не спросил». «О чем ты?» — удивленно переспросила Энея. «Ну, о том, зачем тебе где-то через год понадобится громомечущая мать-свинья и Дамло», — выдавил я. «У нас будет мальчик или девочка?» «А-а-а!» — наконец-то поняла Энея. Отвернувшись, она прислонилась ко мне спиной и пристроила голову у меня под подбородком. «Не знаю, Рауль. Правда не знаю. Это единственный отрезок моей жизни, в который я всегда избегала заглядывать. Все, что случится дальше, для меня не новость. Ну, знаю, что у нас родится здоровый ребенок и что покинуть дитя и тебя будет для меня труднее всего. Куда труднее, чем позволить схватить себя в соборе Святого Петра и отправиться в лапы Инквизиции. А еще я знаю, что когда мы снова будем вместе на Тяньшане, в моем будущем и твоем прошлом, и я буду страдать, потому что не смогу рассказать тебе о том, что у нас было, меня будет утешать одно. Здесь, в этом будущем, наш ребенок жив и здоров, и его воспитываешь ты. И я знаю, ты никогда не позволишь ему забыть, кем я была и как сильно любила вас обоих». Она глубоко вздохнула. «Но что до того, мальчик у нас родится или девочка, и как мы назовем ребенка? Даже не представляю, милый. Я решил не заглядывать в это время, в наше с тобой время, а просто прожить его день за днем. Сейчас я так же слепа, как и ты. Я обнял ее и крепко прижал к груди. И тут послышалось смущенное покашливание, и, оглянувшись, мы поняли, что Абеттик все еще стоит рядом с ковром-самолетом. «Старый друг!» — схватила его за руку Энея. «Ты что-то хотел сказать?» Андроид покачал головой, но все-таки спросил. «А вы когда-нибудь читали сонет своего отца Гомеру, мадемуазель Энея?» Сосредоточенно нахмурившись, моя единственная задумалась, потом сказала. «По-моему, читала, но не помню». «Возможно, в строфах этого сонета ответ мсье Эндимиону о будущем церкви отца де Сои», — сказал синекожий человек. «И на остальные вопросы тоже. Вы позволите?» «Пожалуйста», — кивнула Энея. Я почувствовал, что она, как и я, ждет не дождется, когда мы от всех улетим и останемся одни. Я искренне надеялся, что цитата окажется не слишком длинной. Андроид прочел. «Прибрежье мрака озаряет свет, травой несмятой манит крутизна, и в полночь утро набирает цвет, тройная зоркость слепоте дана». «Спасибо», — улыбнулась Энея. «Спасибо, дорогой друг». Она высвободилась на миг из моих объятий, чтобы в последний раз поцеловать андроида. «Уа!» — заныл я, изображая брошенного младенца. И тогда она подарила мне долгий поцелуй. Очень долгий. Очень крепкий. Мы помахали всем на прощание, и я прикоснулся к управляющим нитям. Древний ковер взмыл на 50 метров, в последний раз пролетел над плитой и каменной башней странствующего города, сделал прощальный круг над эбеново-черным звездолетом и понес нас на запад. Уже доверившись путеводному лучу полярной звезды, негромко обсуждая достоинство участка для лагеря на возвышенности в нескольких километрах к западу, мы пролетели над могилой старого поэта, где безмолвным часовым замер Шрайк. Перелетели через подернутую рябью реку, отражавшую последние отблески догоревшей зари, и поднялись еще выше, любуясь на роскошные луга и манящие леса наших новых владений, нашей древней планеты, нашей новой планеты, нашей первой и будущей и чудеснейшей из планет. Читал Игорь Князев.